Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 30 апреля. Зосима пчельник. По одному из календарей славяне отмечают Родоницу. Если день святого Пуда был на Руси лишь календарной датой открытия нового медосборного сезона и начала пчеловодческих работ, то святой Зосима считался настоящим покровителем трудолюбивых божьих пташек – пчел. Выставленные из замшанника ульи заботы требуют, да и пчел и подкормить, и обогреть надо – а еще не забыть бы угостить пчелиное семейство оставшимся старым медом. Мед, он ведь не манна небесная, без труда в руки не дастся. Его еще заслужить, заработать надо. И до медового праздника, который в августе отмечать будут, столько соленого пота прольется, что этот душистый, густой, янтарный сок земли слаще сладкого покажется. А пока оставшиеся запасы прошлогоднего меда постарайтесь использовать с выгодой для себя и своего семейства. Можно, например, приготовить вкуснейший медовый напиток, заправить медом кашу, испечь медовых пряничков или крендельков. А еще с помощью меда можно укрепить здоровье, поднять настроение, взбодриться и, разгладив морщины, помолодеть. Наблюдательные в этот день примечали: ранний вылет пчел – признак наступления ранней и теплой весны. Если пчелы садятся на вешний цвет, уродится вишня, если нет, урожая не жди. На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если одуванчик рано весной зацветет, будет короткое лето. Если он зацветет поздно, лето будет сухое. Позднее цветение рябины сулит долгую и теплую осень. И еще. В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб. А по одному из календарей славяне отмечают Родоницу. Традиция эта славянская. У христиан Ближнего Востока и Греции она отсутствует. У русского христианства, заимствовавшего из древнего славянского множество обычаев, праздников и обрядов – это особый день поминовения усопших и посещения кладбищ. Этимологически слово «родоница» восходит к слову «род» – верховное божество славянских народов, творец Вселенной. И «ниц» – то есть отдача уважения, преклонение, поклон предкам. С заходом солнца открывают зачин. В этот день поминают предков, призывая их посетить землю. «Летите, милые деды!» Ходят на могилы, принося поминальные дары – блины, овсяный кисель, пшенную кашу, крашеные яйца, писанки. После зачина начинается тризна – славянский поминальный обряд. Воины на горе, баряхуся – помертвецы, показывая свое боевое искусство. С высокой горы катают крашеные яйца, соревнуясь. Побеждает тот, чье яйцо укатится дальше, не разбившись. К полуночи на той же горе раскладывают дрова для большого костра для дальнейшего продолжения праздника. Помните и чтите предков своих, славяне! Братья месяцы.